«Мил, можешь по пивку?» – спросил я, смотря на полупустой холодильник. «Заодно закуски возьмем. Обнова будет сутки идти, а у меня состояние будто на год вперед отоспался. Ну, можно». Немного подумав, согласилась девушка. «Только бери нормальное, а лучше разливное. Да, и побольше кальмаров, прям много-много». «Понял», – улыбнулся я, вызывая такси. «Ты чуть не опоздал, прыгай». Милана сделала попкорна и настроила проектор так, чтобы мы могли смотреть его с огромного дивана. «Тяжело говорить, через онлайн-переводчик, знаешь ли», – пожаловался я, выставляя пиво. Тем временем на экране появилась черная заставка с символом BM знаком бесконечности. Стоило мне присесть и открыть пиво, как заставка пропала, а на экране появился ник. «Доброго времени суток, дорогие игроки BM и те, кто ими планирует стать». Ник был одет в зеленовато-синий костюм, полностью покрытый стразами. «Сегодня знаменательный день для всего сообщества безграничного мира. На наших серверах началась установка вечного обновления. Величайшая обнова, которая сломает все устои. Обнова, после которой вы скажете это лучшее, что со мной случалось», — пропищал Ник. «Обнова, эра которой прогремит в веках». Ник торжественно раскинул руками, пытаясь обхватить весь мир. «Сегодня, с вами я, Ник». Сказав это, шоумен поклонился. «И я проведу с вами все 24 часа, рассказывая о нововведениях. Мало того, сегодня у меня в гостях будет множество игроков и знаменитостей, с которыми мы будем обсуждать грядущие обновления. Также, нас посетят два гостя, которые ответственны за обновление. Это и вашим клун, и его детище, бог безграничного мира Райан», — восторженно воскликнул Ник. «Но, сначала, для затравки, дорогие мои игроки, мы взяли интервью у топ-1 игрока BM, который перед самым отключением серверов смог покорить ПЦГ». Ник щелкнул пальцами. «О, а ты не говорил, что у тебя брали интервью?» — воскликнула Милана. «Меня выдернули на пару минут», — немного смущенно сказал я. «Да, а судя по ролику, держишься ты очень неплохо, будто не первый дубль». «Смотря мое интервью», — сказала Милана. «Все сняли с первого раза. МММ. Кстати, хорошо, что ты не рассказал все подробности про группу». Милана с серьезным лицом слушала мой рассказ. Сиси бы этого точно не простила. А так, прокатит. Досмотрев до конца ролик, камера вернулась к Нику, который сидел в удобном кресле, будто он злой гений. «Вот такие они, топ-игроки BM, немного одинокие, но целеустремленные», — скрестив руки перед лицом, сказал Ник. «А сейчас у меня в гостях сам создатель и идейный продолжатель всех обновлений BM, и вашим клоун». Вскочив с кресла, словно Ник комментатор боев без правил, он представил Ивашима. «Здравствуйте», — кивнул в камеру Ивашим, сидевший в кресле напротив Ника. «Доброго времени суток, Ивашим». Ник закинул ногу на ногу. «Очень рад, что вы лично расскажете всем игрокам, смотрящим нас, о грядущем обновлении. Для меня это честь», — склонил голову создатель BM. «Хорошо, тогда у меня первый вопрос. Действительно ли после этого обновления вы откажетесь от отключения серверов?» — спросил Ник. «Ведь это нонсенс. Среди игровой индустрии еще ни одна игра не смогла продержаться дольше 6 месяцев без отключения серверов. Это наше ноу-хау», — рассмеялся Ивашим. «К сожалению, я не могу раскрыть деталей, но могу вас заверить, что BM больше не будет отключен». «И на сколько лет вы даете гарантии?» 5-10, допытывался Ник. «Ха-ха, нет, Ник, игра не будет отключена до тех пор, пока она интересна людям. А сколько лет или десятилетий это займет, не имеет значения». Очень громкое заявление. Ник уважительно посмотрел на Ивашима. «Что вы еще можете рассказать о технической части вечного обновления? Вся наша компания провела колоссальную работу, в которой были созданы, не побоюсь этого слова, революционные технологии». Глаза Ивашима засверкали огнем. «Мы создали технологии, опережающие время. Помимо того, что создали технологию, позволяющую не отключать сервера ради установки обновлений, мы создали уникальные шлемы, позволяющие игрокам подключаться к игре в любой точке планеты, лишь бы там было электричество для полноценной работы шлема». «Что, прямо из любой, даже с полюсов?» — скептически спросил Ник. «Да, Ник, с любой», — улыбнулся Ивашим. «Нам были проведены испытания, в которых испытуемые играли в Антарктиде, Сахаре, различных островах и в самых отдаленных уголках планеты. Везде, где есть электричество, мы гарантируем стабильное подключение к игре». Ивашим еще шире улыбнулся. «Но, На мой взгляд, самым шокирующим нашим достижением стало то, что владельцы капсул смогут попадать в минусовые локации. «Минусовые?» – выгнув бровь, спросил Ник. «Это как понимать, время в таких локациях течет неравномерно, и вашим устроился в кресле поудобнее. Попав в такую зону, вы можете провести там сутки, а то и больше, тогда как в реальности пройдет всего пара минут, или с точностью да наоборот, проведя в локации пару минут, в реальности пройдет пара дней. Именно поэтому вход в такие локации будет доступен только для владельцев капсул. Игроки, у которых шлем, не смогут войти в такую локацию. Как интересно, Ник даже подскочил в кресле. Это ставит все с ног на голову. Вы ведь по сути призываете всех игроков покупать капсулы. Это не маркетинговый ход, если ты об этом, Ник. Усмехнулся Ивашим. Каждый владелец шлема может включить самостоятельно возможность прохода в такие локации. Но, Ивашим поднял палец вверх, призывая к вниманию, он подпишет десятки документов, в которых он берет всю ответственность на себя. В этих же документах мы красочно описываем все возможные ситуации. Как строго, но с другой стороны, вы даете шанс всем. Это похвально. Ник похлопал в ладоши. С технической частью обновления мы разобрались, полувопросительно спросил Ник, а увидев кивок Ивашима, продолжил. Тогда перейдем к самому интересному для игроков. Ник потер руки. Что вы приготовили для нас? О-о-о, очень многое. Ивашим усмехнулся. Новые локации, новые монстры, новая система боя. Так-так-так, давайте тогда начнем с локаций. Перебив Ивашима, попросил Ник. Хорошо, улыбнулся Клун. Все игроки видели интервью с Джи, Ник закивал. Это игрок открыл для всех расу гномов, пройдя подземное царство гномов. Гномы – последняя раса, доступная для выбора при создании персонажа. Напомню для наших зрителей. Ник взял слово, пока Ивашим пил воду. Сейчас доступны для выбора такие расы, как человек, пустынник, эгры. После обновления станет доступна раса гномов. Прошу, продолжайте. Ник передал слово Ивашиму. После прохождения ПЦГ изменится вся территория, начиная от границ с пустынниками, заканчивая надземной территорией гномов. Там появится 4 групповых подземелья и множество одиночных. Поделился информацией Клун. 4? Но этого не будет ли мало? Спросил Ник. О-о-о, поверьте на слово, 2 из 4 подземелья имеют тип город. Как Драдар? Не совсем. Покачал головой Клун. В отличие от Драдара, эти подземелья предназначены для прокачки и выполнения квестов. Их нельзя захватить. Но, вот 2 других подземелья будет можно. А как? Поинтересовался Ник. Многие до сих пор в недоумении, что Драдар был захвачен, а никто не знает как. Оставим это для исследования игрокам. Хитро улыбнувшись, сказал Ивашим. Если игрокам не будет хватать этих новых подземелий, они всегда могут открыть новые. То есть я не совсем понимаю. Ник растерянно развел руками. Вы хотите сказать, что ввели 4 подземелья, но игроки могут открыть новые? Мы ввели в игру алгоритмы и квесты, которые могут привести к открытию или созданию новых групповых подземелий. Не исключается и вариант того, что эти подземелья можно будет захватить. Все интереснее и интереснее. Глава 263. Шоу Ника. Вечное обновление. Часть 2. Какая проработка? Сказал Ник, уважительно посмотрев на Ивашима. О, это еще не все. Клун ухмыльнулся. Креативные игроки, которые жаждут создать свой уникальный данж, могут подавать заявки на создание их собственного данжа. Мы будем интегрировать лучшие идеи в БМ. Естественно, мы будем достойно вознаграждать каждого, чье подземелье окажется достойным ввода в игру. Еще одна потрясающая новость. Ник посмотрел в экран. Дамы и господа, вы слышали. Администрация официально принимает заявки на создание уникального подземелья. Всю информацию об этом вы сможете найти на официальной страничке БМ. Прорекламировав это, Ник вернулся к разговору. Итак, вернемся к разговору о новых локациях. Что делать игрокам, достигшим потолка? Ник повернулся лицом к камере. Этого не было в интервью, но мне по секрету сказали, что после получения 100 уровня, опыту игрока не идет. Ник повернулся к Ивашиму. Это правда? Правда. Улыбнулся Ивашим. Чистая правда. Когда игрок достигает 100 уровня, ему требуется пройти последнее повышение своего класса, для получения новой ступени мастерства. Только после прохождения этого повышения, игрок продолжает повышать свои уровни. Ивашим повернулся к Нику. Повышение, кстати, будет проходить в новой локации, у расы под названием «высшие». Как интересно, их городок-территория находится между территориями гномов и эгров. Перед Ивашимом появилась карта БМ, где он указал место. Вот здесь находится город, доступ в который получает игрок, достигший 100 уровня. И именно там ему предстоит пройти свое последнее повышение. «А что представляют из себя высшие?» – спросил Ник. «Это отсылка к эльфам?» «Ха-ха, неплохая шутка, Ник», – рассмеялся Клун. «Но ты ошибся. Высшие – это самоназвание различных рас, которые достигли просветления в своих классах. Любое существо, любой расы может стать высшим, если достигает 100 уровня. Вступив на территорию высших, игрок увидит множество рас, которые населяют БМ. И возможно, когда-нибудь, кто-нибудь сможет открыть новые расы для всей аудитории БМ». Клун закатил глаза. «Эх, как же я завидую всем игрокам, которым еще только предстоит посетить территорию высших. Над дизайном города мы работали дольше всего. Надеюсь, игроки оценят его, когда попадут туда. Интригуете, господин Ивашим, ой, как интригуете», — погрозил пальцем Ник. «Но, территория высших — это не единственное нововведение?» «Конечно, нет», — Клун рассмеялся. «Мы открыли портовые города. Теперь игроки смогут вдоволь охотиться на морских чудовищ, ловить рыбу и хорошо проводить время на юге БМ. Также мы открыли рейдовую территорию». Ник хотел уже открыть рот, но Ивашим сразу стал рассказывать. «Это огромная локация с 4 городами-портами, где игроки будут сражаться с рейдовыми боссами, мировыми боссами, царь-боссами. ХМ, вы реализовали идею ДМД с ее локацией боссов?» — спросил Ник. «Это была отличная мысль, которая пришлась по душе множеству гильдий, которым нравится сражение с серьезными соперниками». Ивашим кивнул. «Множество сообществ просило нас ввести именно такую локацию, и мы пошли навстречу. Так все же слухи не врали, вы действительно сотрудничаете с крупными сообществами. Глупо не прислушиваться к тем, ради кого и делается игра», — ответил Ивашим. «Но, вернемся к локациям. Помимо рейдовой территории, мы запустим новый расовый квест, который будет походить на территории баргов». «Это новая раса, барги?» — спросил Ник. «Да, это классические оборотни, кошки, собаки, гепарды. В общем, различные животные». Ивашим глотнул воды. «Этот квест будет доступен для игроков 40-60 уровня. Территория баргов поделена на сектора, в которых правит свой тип оборотней. Это должно быть интересно». Ник посмотрел на голограммы полулюдей-полуживотных. «Многим любителям раззверолюдей понравится это. Очень на это рассчитываю. Расовый квест баргов будет уникальным, ведь тот, кто его выполнит, сможет выбрать, открыть ли расу баргов всему миру, или ставить для себя и своих друзей». «Даже так?» — Ник удивленно вскинул брови. «А не слишком ли большую власть вы даете в руки игрока? Только им решать, как поступать?» — с улыбкой пожал плечами Клун. «Есть ли еще какие-то новые локации?» «Конечно. На севере мы открыли самую значимую для всех крафтеров локацию», — сказал пафосно Ивашим. «Легендарная равнина ресурсов будет доступна для игроков 100 и выше уровня. Это дивное место, где любой мастер в окружении рейда сможет добывать героические, легендарные, эпические и, возможно, даже мифические ресурсы». «В окружении рейда?» — выделил главный Ник. «Да», — хитро улыбнулся Клун. «Равнина ресурсов – уникальная локация, которая меняется каждый час. Приходя туда рейдом от 10 и более человек, игроки как бы заставляют локацию удерживать одну форму. А это привлекает огромное внимание всяческих тварей, живущих на равнине. Никто же ведь не думает, что добывать легендарные ресурсы будет просто», — усмехнулся Ивашим. «Уверен, что нет», — также усмехнулся Ник. «Помимо равнины, для любителей приключений мы открыли новые локации, но о них игроки узнают сами». Ивашим рассмеялся. «Надо же оставить капельку интриги». «Конечно, вы совершенно правы», — Ник рассмеялся за компанию. «Раз мы с локациями закончили, перейдем к следующей теме». «Конечно», — Ивашим согласно кивнул. «Наверное, стоит поговорить о наболевшем, а именно о заблокированном функционале «Война гильдий». Отменная тема». Ник даже ногу перекинул. «К нам в студию поступили сотни, если не тысячи вопросов, почему вы это сделали. Ведь многие гильдии ориентированы именно на ПВП составляющую игры. Буду откровенен», — Ивашим посмотрел в камеру. «Наши серверы были на пределе, когда пошел наплыв игроков с других проектов. Мы рассчитывали, что ко времени, когда этот наплыв закончится, мы создадим еще сервера, но планы полетели к черту. Наплыв игроков не останавливался, и нам пришлось заблокировать многие функции игры, чтобы не обрушить игру. Ивашим с грустью смотрел на камеру. Некоторые игроки столкнулись с этой проблемой, и нам приходилось идти на компромиссы. Меня очень обрадовало, что никто из тех, кому не посчастливилось столкнуться с проблемами, не отказались сотрудничать с нами. Честь и хвала. Ник уважительно склонил голову. Думаю, немногие смогли бы перешагнуть через себя. Именно. Поэтому мы и закрыли самый емкий функционал игры – войну гильдий. Ивашим тяжело вздохнул. Все гильдии, которые вели войну на тот момент, получили вознаграждения, которые позволили им потерпеть до этого дня. Ивашим злобно улыбнулся. После установки обновления, никаких ограничений на войну гильдий не будет. Мало того, мы ввели огромную территорию, которую поделили на 8 частей. «Почему 8?» – спросил Ник. «Счастливое число», – флегматично ответил Ивашим. «Как 2 и 4?» «Так вот, каждая гильдия, которая будет способна захватить территорию, сможет построить свой город на ней. Вот так просто, если бы, только топ-100 гильдий могут побороться за захват территории. Помимо нахождения гильдии в топ-100, лидерам гильдии будут выданы требования, которым гильдия должна соответствовать для захвата». Ивашим помахал рукой. «Там множество нюансов, которые лидеры смогут узнать лично, после входа в игру. Важно не это, а то, что каждая территория имеет свою уникальную специфику, которой нет у других 7 территорий. Также, мы сделали специальный приз, для той мивагильдии, что умудрится захватить и удержать в течение месяца все 7 территорий. Но, что за приз, я вам не скажу», — хитро улыбнулся Ивашим. «Масштабно», — Ник выговорил это с благоговением в голосе. «Раз мы коснулись темы ПВП, то стоит рассказать о новой системе боя». Ивашим стал серьезнее. «После получения 100 уровней, в зависимости от класса, каждый игрок получит большое количество жизни или маны. Мы полностью переработали систему ПВП. Теперь у каждого оружия есть ГДУ, коэффициент дополнительного урона. Этот коэффициент показывает, какой процент урона будет наноситься игроку. Для примера, Ивашим вывел на экран два изображения кинжала. Слева обычный кинжал, с коэффициентом 0.1. Когда игрок атакует другого игрока умением, которое наносит 100 урона, то по другому игроку пройдет всего 10 урона. Ивашим показал на другой кинжал, который ярко светился золотом. Это эпический кинжал, с ГДУ 4. В той же ситуации, при стандартном уроне умения 100, благодаря ГДУ 4, по игроку будет нанесен 400 урона. Ивашим убрал кинжалы, вывесив две брони. С атакой мы разобрались. Теперь к броне. Каждая часть броня получила КДБ, коэффициент дополнительного блокирования. Сумма всех КДБ каждой части брони, и будет блокировать ГДУ. Например, сумма КДБ равна 10. Магическое сопротивление у игрока 10% и физическое 50%, значит, что КДБ будет блокировать физический ГДУ от 1 и ниже, а магический ГДУ от 5 и ниже. В случае, если ваше КБД выше ГДУ врага, то враг будет вам наносить только 10% урона умения, а ГДУ не будет учитывать вообще. Как запутано. Ник тер подбородок. То есть, если у игрока плохой ГДУ на оружие, то он в ПВП почти не будет наносить урона? Да. И если у его противника будет высокий КБД? Кивнул Ивашим. Я вам описал немного топорно саму систему нанесения урона, но именно так она действует. Вы слышали, дорогие зрители? Ник повернулся в камеру. Если у вас на оружии маленький ГДУ, то бегом менять его, или точить. Ведь без этого вы в ПВП не будете полезными. Отчасти да. Но, Ник, не забывайте, что есть и урон умений. А у некоторых классов он просто зашкаливает. Точно, и есть же игроки, владеющие мифическими навыками. Для владельцев миф-навыков, введена система отката использования навыков ПВП. Раз в сутки, каждый игрок может использовать мифический навык для сражения в ПВП. Было проведено анонимное голосование среди игроков, в котором победил именно этот вариант. И это решение приняли вы. Ник тыкнул в камеру. Голосуя на официальной страничке БМ, глава 264, шоу Ника, вечное обновление, часть 3. Но, мы возвращаемся к теме обновления. После минутной паузы, Ник вернулся в эфир. К сожалению, Ивашим покинул нас, отправившись следить за установкой обновления. Но, к нам присоединился, раздалась барабанная дробь. Райн, всемогущий бог безграничного мира, трудяга и, который неустанно следит и помогает игрокам, и вообще отличный парень. Привет, Райн. Привет, Ник. Доброго времени суток, дорогие игроки. Райн кивнул Нику, а затем камере. Хороший день для обновления, да, о, да, тут я с тобой полностью согласен, радостно закивал Ник. Пару минут назад мы со зрителями общались с Ивашимом, твоим создателем. Он нам поведал о новых локациях, обновлении в ПВП. А что расскажешь нам ты? Заинтересовался Ник. А-а-а, я буду злым полицейским. Хищно улыбнулся Райан, который перестал светиться. Мой создатель рассказывал вам о хорошем, я же буду говорить о плохом. Да, очень неожиданный поворот. Удивленно посмотрел на Райана Ник. И чем же ты нас хочешь огорчить? Многим, Ник, многим. Райан посмотрел в камеру. Некоторые знают, некоторые догадываются, некоторым все равно, но у компании BM есть так называемый совет директоров, который рулит многими финансовыми вопросами BM. Думаю, все понимают, что управлять такой огромной компанией в одиночку нереально. Встал на защиту совета Ник, возможно, но речь сейчас не об этом. Райан нахмурился. Пользуясь своей властью, они выбили себе полные комплекты легендарных вещей. К счастью, каждый комплект привязывается к одному персонажу, поэтому они не смогут перепродать их. Вон оно как. Ник замялся, но потом уверенно сказал. К сожалению, мы все игроки и все понимаем, что владельцы игры могут позволить себе. Ник замолчал, подбирая словам. Вольности. Назовем это так. Может и так, но я такого не потерплю. Райан посмотрел в камеру. 13 легендарных комплектов было создано для каждого члена совета. В случае, если кому-то из членов света стало совестно, и он не захочет нарушать баланс игры, он может обратиться ко мне лично. Но, вот те, кто не изъявит такого желания, огорчат меня. А во, Райан, а не слишком ли это? Ник вытер капельку пота, которая текла по его щеке. Нет, каждый игрок проходит суровые испытания, если не своей физической силой, то удачливостью. А они получили эти комплекты ни за что. Ну, это же не так, они руководят. Я, сказал, ни, за, что. Проорал Райан, на изображение с экрана пропало. Технические неполадки. Вот это жесть, я шокированно посмотрел на пиво в своих руках. Неожиданно. Угу, пока шло шоу, Милана успела приговорить одну бутылочку, и ее щеки покраснели. Райан красавчик. Так, тебе, пожалуй, хватит. Забрав из ее рук неоткрытую бутылку, я убрал ее в мини-бар. Угу, я почти не пью. Кушай, а я пока налью тебе водички. Или ты отдыхать пойдешь? Спросил я у девушки. Не-е-е, ты че? Я хочу досмотреть. Милана взяла в кулак сразу с десяток сушеных кальмаров. Похоже, пиво было крепче, чем я думал. Покачав головой, я отправился на кухню за водой. Итак, мы вернулись. Ник сменил свой стразовый пиджак на одеяние Робин Гуда, даже шляпу и лук одел для антуража. Приносим свои извинения за технические неполадки. К нам присоединились Мария Спенсер, которая сменила Райана. Здравствуйте, Мария. Вы сегодня очаровательны, как никогда. Ник поцеловал ручку Марии. Бросьте, Ник. Немного смущенно ответила Мария. Я тоже рада вас видеть. К сожалению, мы не успели договорить с Райаном. Но, мы остановились на плохих новостях. Ник с надеждой посмотрел на Марию. Надеюсь, вы пришли не с ними. Ха-ха. Конечно же нет. Мария рассмеялась. Я пришла, чтобы мы с тобой могли разыграть несколько навыков. Ведь недавно мы перевалили за 100 миллионов зарегистрированных пользователей. Мням-ням. Милана сонно свернулась клубочком на другом конце дивана. Так и думал. Встав, я отправился за пледом, которым укрыл девушку. Несмотря на теплую погоду, я знал по себе, что простыть можно из-за легкого дуновения ветерка. Накинув на Милану плед, я уже хотел вернуться к просмотру, как у меня зазвонил телефон. Алло, Джон, привет. Смотрел шоу Ника? Привет, Мил, ага. Вообще да, мы тут в клубе с дядей Григом и толпой народа смотрим. Такой бунт поднялся, когда Райана отрубили. Неудивительно. Шоу Ника наверняка спонсируется советом, им невыгодны такие речи. Я боюсь, как бы сам Райан из-за этого не пострадал. Да никто его не тронет. Джо, тут дядюшка хочет с тобой поговорить. Передаю трубку. Сынок, привет. Как ты? Дядя Грег, привет. У меня все отлично. Как ты? Со здоровьем все в порядке? Уж не жалуюсь. Мне тут приглашение в офис BM пришло. Не хочешь составить мне компанию? Блин. Дядя Грег, я бы с радостью, но завтра выходит обновление. Ах да, забываю, что ты теперь прогеймер. Приезжай в гости лучше, как будет возможность. Билет я оплачу, если что. Уж что-то, а я не настолько беден, чтобы не смочь оплатить себе билет. Прости, я не хотел тебя обидеть. Да, ладно. После конференции, Постараюсь заскочить к тебе на пару дней. Примешь старика, да хоть на месяц. Буду только рад. Вот и договорились. Отдаю трубку Миле. Али, ты после обновления в игре будешь? Конечно, а что такое? Просто спрашиваю. Если честно, то мне нужна Маркела, так как мы вроде планировали в рейд сходить. Но, судя по сказанному в обновлении, ей будет не до этого. Не факт, она сейчас дрыхнет на диване. Думаю, в рейд на завтра в любом случае сходит. Проверять нововведение надо же ей будет. Дрыхнет на диване, вы что вместе живете, А я разве не говорил об этом? Нет, вообще-то. Ну, так говорю. Она живет в одной из комнат моего дома. Одной из комнат, а для меня место найдется, Да, конечно. Но, с чего вдруг такая прыть? Может, я соскучилась? Мне приятно, конечно, но ты в порядке? В порядке, не переживай. Тогда договорились, я приеду в гости с дядей Григом. Хорошо, тогда на связи, на связи. Странная она, неужели она заревновала меня к Милане? Я посмотрел на спящую девушку. Буду надеяться, что я ошибаюсь. Взяв пиво, я продолжил просмотр шоу. На экране шел розыгрыш навыков, который я видел уже в третий раз. Попивая пиво, я достал телефон и стал лазить по форуму, читая комменты под стримом Ника, смотря различные голосовалки, которые еще шли. Я ждал, пока закончится розыгрыш. Время пролетело незаметно, а я сам не обратил внимания, как выдул 5-литровых бутылок пива. Первая же попытка встать закончилась круговертью мира. Решив, что в таком состоянии я не ходок, я лег рядом с Миланой, натянув на себя кусочек пледа. Сон, словно удар мягкой битой, вырубил меня моментально. Глава 265. Изменения и плюшки. Часть 1. Боже, просипел я. Раздалось рядом с моим ухом. Шумишь. С трудом разлепив глаза, я увидел Милану, устроившуюся у меня на руке, отчего та полностью онемела. В горле был лютейший сушняк. Кое-как вытащив руку, я пополз на кухню, а из зала раздавался усталый голос Ника. До конца обновления остались считанные минуты. Все, кто выдержал этот 24-часовой марафон, узнали множество нового и интересного о грядущем обновлении. Нас посетили практически все значимые люди БМ. Множество топ-игроков активно дискутировали, обсуждая каждую мелочь обновления. Пока Ник продолжал говорить, я присосался к огромной 5-литровой пластиковой бутылке с водой. Проливая на себя часть выпитого, я тушил сухость внутри себя. Да, и перед завершением эфира, я бы хотел поблагодарить всех своих постоянных зрителей. На этом, я откланиваюсь, а вы можете продолжать отслеживать последние минуты до обновления. Мил, обнова через минуту. Растолкав девушку, сообщил ей радостную новость. Умеешь ты загубить утро? Поднявшись с закрытыми глазами, Милана двумя движениями попыталась убрать шухер с головы, но вышло так себе. Водички, держа полный стакан воды, хотелось выпить его, а не делиться с кем-то. «Давай», — протянула она руку. «Я все проспала, мы все проспали», — усмехнулся я, передавая стакан. Неожиданно, но пиво в России оказалось куда крепче ожидаемого. «Больше я тебя слушать не буду, и пить с тобой тоже». Милана допила стакан, хотя разрядка пошла мне на пользу. Я шикарно выспалась. Потянувшись, девушка поднялась. «Пойдем покорять новые просторы БМ». «Ну, пойдем», — рассмеялся я, следуя за девушкой наверх в свою комнату. «Кстати, я на ближайшие пару дней буду занята». «Поднимаясь», — сказала Милана, — «готовить будешь ты». «Изысками не покормлю, но макароны с сыром я делаю профессионально». Улыбнувшись, сказал я, — «Беллиссимо». Поднеся ко рту щепотку, сказал я, — «Ох, не отравишь, и уже хорошо». Выдохнув, сказала Милана, — уходя в свою комнату. «Отравлю?» Я посмотрел на закрытую дверь. «Да, я подсажу тебя на свои макароны. Станешь рабыней пасты с сыром. Я все слышу». Раздалось из-за двери. «А, я специально громко говорил. В горле запершило. Поэтому, я быстренько сбегал на кухню, еще выпил водички. Входя в игру, я был в самом что ни на есть похмельном состоянии. Честно говоря, я чуть не уснул за пару минут, что обновлялась капсула. Нажав кнопку входа, я очутился в ПЦГ, рядом с кровавым троном, на котором раньше восседала одна из представительниц расы Алиш. Словно в затишье перед бурей, не было ни единого сообщения, но стоило мне моргнуть, как они посыпались одно за другим, накладываясь, будто блины со сковороды шеф-повара. Да, здравствует эпоха вечного обновления. Золотистая надпись перекрыла все остальные сообщения. Помигав пару секунд, она превратилась в другой текст, написанный черным золотом. Обрати внимание, игрок, ввод в игру вечного обновления позволит тебе войти в игру в любой точке мира. Подключай свои девайсы, шлем, капсулы, нейронники к любому источнику питания и отправляйся в приключения. Внемли, в вечном обновлении твой класс, как и прочие, подвергся изменениям. Тебе также важно знать, все вещи изменились. Оружие получило ГДУ, броня получила КДБ, открыты новые территории, введена система божественных посланников. А еще тебе полезно узнать, в игре появилась карма, теперь ты можешь стать плохим или хорошим. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Никогда не забывай, администрация любит тебя и заботится о тебе. Муахахахахаха. Прочитав последнее, я не выдержал. Заботиться. Муахахахаха. Ой, не могу. Ахахахаха. Мое зрение застилало множество оповещений, поэтому я упал там, где стоял, отбив колени. Ахахахаха. Истерический смех не останавливался. «Рад, что ты в хорошем расположении, дух», — раздался неподалеку голос Райна. «Администрация пришла». «Ахахахахахах». Пошел второй круг моего истерического смеха. Лично ахахахахаха. Позаботиться. Храхахахахахах. Истерика продолжалась пару минут. Райн молчал, ведь стоил ему что-то сказать, как мой смех вырывался наружу. Успокоившись, я похлопал себя по щекам, которые заболели. «Все?» — спросил бог БМ. «Ага, извини», — улыбаясь, сказал я. «Ничего, бывает», — улыбнулся в ответ Райн. «Ты уже ознакомился или, хрюкнул я, сдерживая повторную истерику, только дочитал вступительное сообщение. «А-а-а, вот ты чего смеешься», — еще шире улыбнулся бог БМ. «Угу, ты какими судьбами?» — спросил я, переводя опасную тему на другую. «Дочитай обновление», — замахал рукой он. «Поговорим после этого. А ты, я смотрю, совсем не спешишь?» Усмехнувшись, я увеличил все оповещения обратно. «Обновление установлено, и у меня появилась гора свободного времени». Пожал плечами он. «Разберусь с тобой, так вообще 50% запланированного на сегодня сделаю. Кстати, ты как? Ну, на шоу тебя так явно прервали?» Спросил я. «Да, все в порядке». С кислым лицом отмахнулся бог, читая оповещения. «Поговорим потом. Угу. Поздравляем, ты первый игрок, прошедший полностью сюжетную линию на 5 игроков. Награда, плюс 5 ко всем характеристикам. Поздравляем, ты первый игрок, прошедший полностью сюжетную линию на 10 игроков. Награда, плюс 10 ко всем характеристикам. Поздравляем, ты первый игрок, прошедший полностью сюжетную линию на 100 игроков. Награда, плюс 100 ко всем характеристикам. Поздравляем, ты первый игрок, прошедший полностью сюжетную линию на 1000 игроков. Ты успешно завершил сюжетную линию. В награду ты получаешь достижение «Лучший друг первородных гномов». «Лучший друг первородных гномов». Каждый представитель расы первородных гномов считает тебя самым лучшим в БМ человеком. Бонус достижения. Скидки у всех представителей первородных гномов минус 50%. Без учета личных скидок. Хе. Пожадничал дать мне дополнительную 1000 ко всем характеристикам. Взглянув на Райна через небольшой зазор между сообщениями, спросил я. «Я и так сотню накинул, не ворчи. Кстати, у тебя за спиной сердце камня, поэтому, после нашего разговора, я тебя сразу отправлю к королю Нархаку». Удивил меня он. «Вопросы после, читай дальше. Поздравляем, ты достиг 100 уровня. Тебе доступно последнее повышение класса. Срочно обратись к своему учителю. Внимание, получение опыта приостановлено, до получения повышения». «А вот ща обидно было», — сказал я Райну. «Написать о неполучении опыта, а вначале совесть не позволила сообщить, ну, что-то ты сегодня придираешься ко всему», — скривился Райн. «Не успевали мы подготовиться к этому, вот теперь все работает хорошо». «Фиговое оправдание», — фыркнул я. «Я не оправдывался, а констатировал факт». Пожал плечами бог БМ. «И вообще, закончи ты уже читать, а не комментируй каждое оповещение». «Ладно, ладно, поздравляем. Ты получил титул «Божественный игрок». «Божественный игрок», тебя и твои таланты признал сам бог Райн. Бонус титула. Плюс 100 ко всем характеристикам. Каждое 3-е использование навыка с восстановлением жизни будет критическим. Каждый НПС, верующий в Райна, будет относиться к вам с дружелюбием. Этот титул перекрывает бонусы всех остальных титулов. Этот титул вы можете потерять, если откажетесь от веры в бога Райна, или бог Райн сам откажется от вас. Вот за титул спасибо. Не удержался я, прокомментировав его. «Хотя я и ожидал большего, но то, что тут есть, уже мне нравится. Для каждого базового класса будет разный 2 бонус», — поделился инфой Райан. «И прибавка к характеристикам разная. У тебя, кстати говоря, максимальная, ибо моя вера в тебя несокрушима», — добавил я, и мы с Богом рассмеялись. «Хорошо сказано, но не отвлекайся от чтения», — отсмеявшись, сказал Бог БМ. «Так точно. Возвращаюсь в дебри букв и цифр», — усмехнувшись, я открыл следующее сообщение. Глава 266. Изменения и плюшки. Часть 2. Внимание! Ваш навык магическая экспонента изменен. Магическая экспонента. Эпическая. Пассивная. Каждый последующий навык, потребляющий ману, становится сильнее в 1-3-1-1 раза. Примечание. Каждый последующий навык должен быть применен в течение 1 секунды. Внимание! Ваш навык коллапс был изменен. После использования навыков ПВП, следующие 24 часа ваш навык не будет воздействовать на игроков. Коллапс с этого момента привязан к 24-часовому исчислению БМ. Примечание. Теперь, начиная с 0000 и каждые последующие 3 часа, вы можете использовать навык. Отсчет усиления навыка, все также привязан к вашему входу в игру. ММ. Теперь можно не ждать 4 часа, а подгадывать время, но вот в ПВП. Хотя об этом на шоу и вашим уже предупреждал. Жалко, очень жалко. А вот экспонента. Так я с ней теперь вполне себе отличный ДД. Искоса посмотрев на Райана, который развалился на окровавленном троне, подумал я. Но, спасибо я ему не скажу, пока не получу все плюшки. Усмехнувшись, я продолжил читать. Внимание! Умение бегунок на благословленное фальшим, броня пастыря Джия изменено. Умение 3, бегунок. Плюс 50 было 100. К скорости бега. Внимание! В связи с обновлением, вам открыто умение 4 на благословленное фальшим, броня пастыря Джи. Я посмотрел на Райана, потом на текст, где говорится о умении, потом, снова на Райана. «Ты чего там?» — увидев мои непонятные гляделки туда-сюда, спросил Бог БМ. «Все в порядке». Отойдя от небольшого шока, сказал я, «Еще бы не быть в порядке». На халяву умение открыл, радуясь. Как ребенок, я открыл следующее сообщение. Внимание! На вашей благословленное фальшим, броня пастыря Джи появился новый параметр коэффициент дополнительного блокирования сокращенно КДБ. Параметр броня больше не используется. КДБ есть только у грудной брони. Примечание. СМ. Ссылку изменения вещей. Ваш текущий КДБ равен 250 ММ. Понятно, что ничего не понятно. Придется, потом, почитать список изменений, чтобы быть в курсе. В задумчивости посмотрев на это сообщение пару минут, подумал я, ладно, что там дальше. Внимание! В связи с обновлением, вам открыто умение 4 на благословленный фальшим, посох пастыря Джи. Внимание! На вашем благословленный фальшим, посох пастыря Джи появился новый параметр коэффициент дополнительного урона сокращенно ГДУ. Параметры физическая и магическая атака больше не используются. Параметр ГДУ используется только с основного оружия. Примечание. СМ. Ссылку изменения вещей. Ваш текущий ГДУ равен 250 хм. Думал, будет больше, а тут так же, как и у брони. Точно, пока не буду открывать, почитаю об изменениях вещей. Подумав, мысленно кликнул на ссылку. Изменения вещей. Основные. Изменена система заточки зачарования. Теперь, от редкости вещи зависит максимальная заточка и какие камни заточки зачарования требуются для улучшения. Заточка и зачарование. Белая вещь только белыми камнями заточки зачарования, от 1-5, 5% дополнительных характеристик. Зеленая вещь только зелеными камнями заточки зачарования, от 1-10, 10% дополнительных характеристик. Синяя вещь только синими камнями заточки зачарования, от 1-15, 15% дополнительных характеристик. Фиолетовая вещь только фиолетовыми камнями заточки зачарования, от 1-20, 30% дополнительных характеристик. Серебряная вещь только серебряными камнями заточки зачарования, от 1-30, 50% дополнительных характеристик. Красная вещь только красными камнями заточки зачарования, от 1-70, 70% дополнительных характеристик. Золотая вещь только золотыми камнями заточки зачарования, от 1-100, 100% дополнительных характеристик. Камни бывают, плохие, 10% шанс заточки зачарования, 50% шанс сломать оружие, обычные, 30% шанс заточки зачарования, 30% шанс сломать оружие, хорошие, 50% шанс заточки зачарования, 20% шанс сломать оружие, идеальные, 80% шанс заточки зачарования, 5% шанс сломать оружие, божественные, 100% шанс заточки зачарования, все вещи одетые и заточенные зачарованные до вечного обновления, стали именными, изменены параметры и характеристики вещей, броня, со всех частей брони, убран параметр броня, для грудной брони введен параметр КДБ, у всех игроков, зачаровавших любую часть брони, снижены характеристики до определенного уровня, соответствующего текущему проценту дополнительных характеристик от заточки зачарования, оружие, со всех видов оружия, убраны параметры физическая и магическая атака, все виды оружия получили ГДУ, но ГДУ учитывается только на основном оружии, у всех игроков, заточивших любое оружие, снижены характеристики до определенного уровня, соответствующего текущему проценту дополнительных характеристик от заточки зачарования, бижутерия. Теперь, у одной бижутерии 1 на характеристика и 1 на умение. Обычная, от 1 до 10 к характеристике. Необычная, от 10 до 50 к характеристике. Редкая, от 50 до 100 к характеристике. Уникальная, от 100 до 300 к характеристике. Героическая, от 300 до 500 к характеристике. Легендарная, 1000 к характеристике. Эпическая, 5000 к характеристике. Ранг бижутерии можно поднять. ХМ. А у меня характеристики не изменились. Это баг или фича? Посмотрев на свои вещи, подумал я. Будем надеяться, что это фича. Не сильно мне что-то хочется бодаться с админами за это. Стоп, у бижутерии теперь один характеристика. Я удивленно перечитал еще раз. Блин, с одной стороны круто. Но, теперь нужно будет подбирать специально под свой стиль бижу, а не брать ту, что с охренительными характеристиками. Кстати, а что случилось с кольцом Драдера? Закрыв ссылку обновления, я посмотрел на кольцо. Кольцо правителя Драдера, легендарное, позволяет управлять Драдером. Внимание! Сняв это кольцо, вы перестанете быть владельцем Драдера, и вам придется по новой захватывать его. Подстава, пробормотал я, прочитав описание. Дошел до изменений, усмехнулся Райан, который услышал меня. Угу, на кольцо взглянул, ответил я. А, да, есть немного, но это у всех колец владетелей такое. Утешил меня бог БМ. Тут выбор простой, либо крутые характеристики, либо ты владеешь подземельем. Все просто. Ага, для ума здоровья и роста. Просто у него. Выдохнув, сказал я. Ладно, мне тут немного осталось. Давай, давай, я не тороплюсь. Со смешком сказал Райан, а я открыл следующее сообщение системы. Внимание! Изменены и дополнены функции управления захваченным подземельем. Внимание! Являясь владельцем достижения «Первый захватчик подземелья», вы получаете полный доступ ко всем настройкам и ассортименту. Нажав на ссылку с описанием новых свойств, я стал с упоением читать. Настройки Драдера. Налог. Доступ в подземелье. Развитие. Архитектура. Захват защита. Магазин владельца. О-о-о. А по сравнению с прошлым скудным списком, этот куда как солиднее. Усмехаясь про себя, я стал читать каждый пункт. Налог от 1 до 100%. Единственным исключением, кто не платил налог, была моя гильдия и те, кого я заношу в черный список. Также, я мог купить увеличение вместительности кредитов в магазине владельца. Собственно, сам черный список. Люди, гильдии, союзы. Я мог запретить доступ кому угодно, главное знать имя игрока или название гильдии союза. Тут была прикольная функция, что некоторых личностей я мог проклинать. Они могут войти и фармить в Драдере, но купив в магазине владельца специальные проклиналки, я мог существенно усложнить им жизнь. Развитие. Вот тут я пропал. Здесь было столько, что мне нужно было бы несколько часов, чтобы понять куда и что. Сделав себе пометку на будущее свободное время, я перешел к следующему пункту. Архитектура. Я был поражен, прочитав, что я могу изменить 50% подземелья, правда за свой счет. Также, этот функционал был супер простейшим. Там было два режима. Один для даунов, где все было по большим клеточкам и ты выставляешь нужное здание на определенные клеточки, а второй для профессионалов, где ты можешь сплетать различные сооружения, создавая что-то уникальное. В эту настройку я мог посадить другого человека, заплатив предварительно администрации БМ кругленькую сумму в размере 100 000. Захват защита. После ввода обновления, теперь присутствие в гильдии не гарантировало ни захват Драдера левыми людьми. Мало того, каждые 7 дней, гильдия, убившая мера, но не выбившая с него кольцо, могла подать заявку на захват, заплатив при этом сумму в 1 миллион долларов. После успешной защиты от нападения, сумма удваивается и так до бесконечности или успешного захвата. Даже если противники заплатили за попытку захвата, то защита подземелья все равно происходит по 3 ступеням. Противники должны полностью зачистить все подземелья за установленный системой срок, который зависит от состава группы рейда. После зачистки, противники должны уничтожить всех защитников. Количество защитников зависит от количества атакующих плюс 10. Противники должны захватить сердце подземелья, установленное владельцем в одной из 4 точек подземелья. Сердце охраняют выбранные владельцем боссы. Также, сердце имеет свое здоровье и в зависимости от настроек, может атаковать противников. Пункты 2 и 3 могут выполняться одновременно. Залезая в магазин владельца, я увидел множество вещей, примочек, ловушек и т.п. и т.д., которые должны существенно повысить шансы на защиту. Подземелье не только дает деньги, но теперь еще будет их высасывать. Хорошо, что я опередил всех, захватив его пораньше. Пока народ поднимется до определенного уровня, чтобы убивать без проблем боссов, я еще смогу насладиться прибылью от подземелья. Подумал я, закрывая настройки управления подземельем. Глава 267. Изменения и плюшки. Часть 3. Чета, ты долго, много там тебе еще? Спросил Райан, отвлекая меня от чтения. Еще немного. Отмахнулся я. Внимание! Умение внепространственное обжорство вашего питомца Шрет изменено. Теперь все вещи, попавшие в питомца, больше нельзя вернуть. Вещи, ранее находившиеся в питомце, были выложены в ваш инвентарь. Хех, вот и до Шреды добрались. Гадские админы, поругав про себя админов, я продолжил читать. Важно знать, телепортация в новых локациях невозможна. Используйте ездовых животных. Важно знать, ваша скорость не приплюсовывается к скорости ездового животного. Скорость ездового животного может быть увеличена только бафами базового и производного класса призыватель. Важно знать, изменены штрафы за смерть. О, это точно нужно знать. Подумал я, открывая ссылку на описание. Изменения. Опыт. 1. Штрафы за смерть. Штраф за смерть от монстра. Минус 30% кредитов, лежащих в инвентаре. Минус 90% ко всем характеристикам на 10 минут. Каждая последующая смерть увеличивает срок в 2 раза. 10% опыта, полученного за игровую сессию. В случае неполучения опыта за текущую игровую сессию, опыт не теряется. Внимание! Попытка обмануть систему перезаходом в игру не сработает. Внимание! В некоторых случаях опыт продолжает понижаться, вплоть до порога уровней. Пороги неснижаемых уровней 10, 20, 50, 100. Штраф за смерть от игрока. 1,50% кредитов, лежащих в инвентаре. 50% ко всем характеристикам на 10 минут. Каждая последующая смерть увеличивает срок в 2 раза. Убивший вас игрок получает 1% вашего опыта, а у вас отнимается 10% опыта. При 0% опыта ваш уровень понизится. Количество получаемого опыта увеличивается с каждой смертью, максимум 10% получаемого опыта за убийство. Внимание! Попытки обмануть систему путем последовательного убийства персонажей высокого уровня будут строго наказываться. При 1-10 смерти с вас выпадает 1 случайная вещь. После 10 и выше смерти с вас падает от 2 до 5 вещей. 2. Сражение. При крупномасштабной войне гильдий союзов у глав враждующих гильдий союзов появляется функционал распределения опыта, вещей, кредитов, полученных в сражении. Максимальное получение опыта с ПВП сражений. Одиночное ПВП, 5 уровней в неделю, вплоть до 100 уровня. Массовое групповое гильдейское ПВП, 3-5-10 в неделю, вплоть до 100 уровня. Внимание! Попытка прокачаться в ПВП сражении с гильдией Твинком, заранее договоренной гильдии или в ситуации полного доминирования одной гильдии над другой, будет приостановлено получение опыта одной из сторон, а в некоторых случаях будут применяться штрафы и наказания, вплоть до распуска гильдии и бана руководителей. Не пытайтесь обмануть систему. 3. После получения игроком 100-го уровня, ему нужно пройти последнее повышение своего класса для дальнейшего получения опыта и уровней. 4. После получения игроком 100-го уровня и прохождения повышения класса, его опыт не может быть повышен или понижен в PvP-сражениях массовых и одиночных. Примечание. Вещи, кредиты и дебаф продолжают действовать стандартно пункту 1. Примечание. Опыт, полученный за убийство персонажа 100-го уровня и прошедшего повышение, будет давать сразу один уровень персонажу ниже 100 уровня. 5. Открыть новый функционал для вторых персонажей на одном аккаунте. При создании дополнительного персонажа на одном аккаунте появилась возможность пропустить обучение в песочнице, сразу получив 20-кратный уровень выбранного базового класса. Дополнительный персонаж сразу появляется в охроне с 20-м уровнем и базовым набором умений своего базового класса. 6. Увеличен опыт, кредиты и вещи, получаемые с монстров класса рейд-боссов и выше. Да, я смотрю, тут не просто обнова, а самая настоящая переделка игры. Прочитав, сказал я, БМ версии 2.0 или конец бета-тестирования, пошутил Райан. Это точно, у меня осталось пара сообщений, минуту, попросил я у него, открывая последние сообщения. Да-да, пробормотал бог БМ, важно знать, безопасных зон нет, исключения, некоторые города, некоторые точки воскрешения, гильдейские апартаменты, личные апартаменты, некоторые квестовые зоны. Обратите внимание, все вещи, которые были получены до вечного обновления, были изменены. Будьте осторожны и внимательны. Готово. Закрыв последнее сообщение, сказал я, жду обещанных плюшек, ибо о них в сообщениях не было ни слова. Ура! С улыбкой бог БМ вскинул руку с кулаком. Такс, сегодня я М. Санта-Клаус, во, бороду отрасти, для ноча, не успел я договорить, как этот фигляр превратился в Санту. Ладно, уел, дерзай, дедуль. Хо-хо-хе. Поперхнувшись бородой, Райан вернулся в обычное тело. Лучше так. Итак, начнем. Первое. Твоя награда. Райан открыл огромный, потрепанный, местами позолоченный свиток. За активное сотрудничество с администрацией БМ. За терпение бога БМ. За настойчивость. За нестандартное и бла-бла-бла. Райан свернул свиток. Ты награждаешься вот этим классным комплектом из 4 колец. Райан протянул мне коробочку, где лежали 4 кольца печатки с алмазом в центре. Взяв их в руки, я стал читать описание. Выкованные в божественных чертогах, лично фальшим духом бога, эти кольца предназначались лишь одному игроку из миллионов других, пастырю Джи. М, я посмотрел на Райана. Да-да, фальш лично их делал. Кивнул бог БМ. Одевай их скорее, хочу увидеть твое лицо. Хмыкнув, я одел кольца. Поздравляем. Вы надели полный легендарный комплект 4 кольца пастыря Джи. Внимание! Прежде, чем получить бонус от комплекта, настройте кольца. 1. Легендарное кольцо, выберите характеристику и умение. 2. Героическое кольцо, выберите характеристику и умение. 3. Уникальное кольцо, выберите характеристику и умение. 4. Редкое кольцо, выберите характеристику и умение. Это прикол такой, я посмотрел на Райана. Типа, я ща все настрою, а потом ты примчишься их забирать или выторговывать на что-то другое. Не-е-е, как любят говорить некоторые игроки, все по чесноку, братан, спародировал кого-то Райан. Только попробуй, потом у меня их отнять, пробурчал я радостно. Внимание, выбрав один характеристику для всех колец, вы получите бонус дополнительных характеристик. Маны у меня сверх меры, а вот маги, усмехнувшись, я выбрал для всех 4 колец прибавку к маги. Поздравляем, вы выбрали характеристику магия для всего комплекта. Бонус комплекта к характеристикам, плюс 500 к магии. Общая сумма всех 4 колец и бонуса, плюс 3400 к магии. Внимание, так как вы выбрали для всех колец единый бонус к одинаковой характеристике, все умения будут связаны с ней. ХМ, выбор скудный, подумал я, открывая умение на выбор. Редкое кольцо, 1, магический удар, с шансом 1% будет нанесен крит Х4. 2. Бомба, с шансом 1% во врага полетит магическая бомба, наносящая, магия 10, урона. Тут понятно, крит лучше бомбы. Выбрав умение, подумал я, редкое кольцо пастыря Джи, плюс 100 к магии. Магический удар, с шансом 1% будет нанесен крит Х4. Дальше, уникальное кольцо, 1. Сквозной навык, с шансом 1% навык заденет цель, стоящую позади основной, максимум 5 метров от основной цели. 2. Ярость маги. С шансом 1% вы отражаете навык на дружественного юнита. Максимум 5 метров от вас. Своих же положить? Не-е-е. Судя по радиусу, все будет лететь в шреду, а она вата-ватная. Подумал я, выбирая сквозной. Уникальное кольцо пастыря Джи. Плюс 300 к маги. Сквозной навык. С шансом 1% навык заденет цель, стоящую позади основной. Максимум 5 метров от основной цели. Поехали дальше. Героическое кольцо. 1. 8 столпов магии, увеличивает магическое сопротивление на 5%. 2. 8 точек тела, увеличивает физическое сопротивление на 5%. Мое сопротивление не изменилось, а это 35% резиста магии и 15% резиста физики. Размышлял я, увеличить до 40 магию, или до 20 физику, от физика я смогу уйти прыжком, а вот от мага нет. Кидаем в магию. Подумал я, беря первое умение. Героическое кольцо пастыря Джи. Плюс 500 к маги. 8 столпов маги. Увеличивает магическое сопротивление на 5%. И последнее. Легендарное кольцо. 1. Ореол маги. Магия давит на все окружающие вас, нанося магия урона в секунду. Радиус 5 метров от вас. 2. Кара маги. Использовав массовые боевые умения, вы получаете баф кара, который действует в течение 10 секунд и имеет откат 5 минут. Кара, плюс 50% к нанесенному магическому урону. Хочу оба умения. У меня аж зубы заныли, когда я увидел эти умения. Как бы я не хотел кару, но она была хороша до обновления. Сейчас Ореол будет работать моим вечным детектом против инвизных персонажей. Стиснув зубы, я выбрал первое умение. Легендарное кольцо пастыря Джи. Плюс 1000 к маги. Ореол маги, магия давит на все окружающие вас, нанося магия урона в секунду. Радиус 5 метров от вас. Выбрав последнее умение для легендарного кольца, я увидел, как 4 кольца изменились, превратившись в 4 разных кольца. Редкое стало тонким кольцом с мелкими вкраплениями сапфира. Уникальное стало похоже на обручальное, но с фиолетовой гравировкой по всей внешней поверхности кольца. Героическое немного уменьшилось в размере, но осталось кольцом-печаткой с небольшим алмазом в центре. Легендарное превратилось в широкое кольцо-спираль, похожее на змейку, во рту которой был яркий рубин. Глава 268. Изменения и плюшки. Часть 4. Красиво выглядит, сказал Райан, увидев, что я закончил с выбором. Фальш постарался на славу, надо бы его будет похвалить. Угу. Как он там, кстати? Спросил я, рассматривая свое новое приобретение. Отлично. Пашет, аки вол. Но и правда, что без битв загнется, но пашет. Усмехнулся бог БМ. Понятно. Передай ему спасибо за кольца. Поблагодарил я его. А тебе спасибо, кстати, за открытые умения на вещах. Ты же умолял, а я как раз работал над умениями твоей брони и посоха. Между делом мне и удалось все, и никаких последствий. Улыбнулся он. Теперь к следующему. Достань один страница тракта великого мудреца, попросил бог БМ. Вспомнив о ней, у меня почему-то затряслись руки. Расслабься. Райан посмотрел на трактат. А теперь, внимательно послушай. Этот трактат был сделан до вечного обновления и прочих обнов. Когда я смотрел список в утиль, то наткнулся на него. Почему в утиль? Спросил я, подспудно зная ответ на этот вопрос. Потому, что он для тебя бесполезен. Усмехнулся бог БМ. Когда тебе его выдали, его нужно было использовать сразу. И, что теперь делать? Я с тоской посмотрел на трактат. Я могу использовать его, как гарант того, что ты оплатишь умения, которые продаются у Алиси. Предложил бог. Или выдать компенсацию в размере 100 миллионов кредитов. Так это же, да, 25 миллиардов кредитов. С серьезным лицом сказал Райан. Ты, скажем так, вызываешь доверие у меня. Поэтому, я могу позволить тебе взять такой кредит. Райан кивнул на трактат. А это, отмазка для совета. Перед тем, как ты будешь выбирать, скажу, что каждую неделю к сумме долга будет прибавляться 100 миллионов. КХМ, прокашлялся я. 25 ярдов, за неделю, ты в меня так веришь? Ни капли. Спокойно сказал бог БМ. Но, доверие к тебе есть. В крайнем случае, я ничего не теряю. Ты сам понимаешь, что я выберу вариант с кредитом. Усмехнулся я, ты же ведь понимаешь, что делаешь из меня рейд-босса. О, да, закивал Райан, топ-1 игрок и не должен быть посредственностью. У меня такое чувство, что ты меня к чему-то готовишь, задумчиво сказал я,

кредитов. Обратите внимание, вы не можете торговать валютой, вы не можете брать у других игроков в долг. Поздравляем, вы получили легендарную книгу навыков «Исповедь самоусиления». «Исповедь самоусиления» была создана сильнейшим первым пастырем, имя которого никто не имеет права произносить. Также, великий первый пастырь смог ее улучшить, но спрятал книгу в первой обители, в которую может вступить лишь достойнейший. «Исповедь самоусиления» – легендарный, увеличивает все характеристики на 80% в течение 1 минуту. Откат – 10 минут. Навык можно улучшить 5 раз. Каждое улучшение стоит 10 он. Поздравляем! Вы получили легендарную книгу навыков «Пастырское исцеляющее слово». Прим. Автора. Сокращенно ПИС. «Пастырское исцеляющее слово». В далекие времена БМ была девушка-пастырь, которая молчала всю свою жизнь. Но однажды она увидела, как ее возлюбленный умирает, и тогда она произнесла свое первое в жизни слово, превратившееся впоследствии в навык. После этого девушка много путешествовала и смогла обучить некоторых избранных этому навыку. Когда она прошла высшее посвящение пастырей, у нее случилось озарение, которое помогло создать улучшенную версию пастырского исцеляющего слова. Но в БМ шла эпоха войн, и книга была утеряна вместе с этой загадочной девушкой-пастырем. Где эта книга, никто не знает и по сей день. Пастырское исцеляющее слово, легендарный, мгновенно восстанавливает 50 000+, разум 10, хп, откат 5 секунд, навык можно улучшить 5 раз, каждое улучшение стоит 10 он. Поздравляем, вы получили легендарную книгу навыков «Удар духовных сил». «Удар духовных сил» жил на свете один бессмертный еретик, который прошел сотни тысяч кровавых боев. И вот однажды он встретился с очень старым пастырем, который жил в маленькой деревне, глубоко-глубоко в горах бездны. Еретик дерзко наскочил на старого пастыря, на что тот усмехнулся и пошел дальше. Не стерпев обиды, бессмертный еретик попытался атаковать старика, но тот одним взглядом его убил. Впоследствии к этой деревушке были высланы десятки экспедиций, но вернулся оттуда один полубезумный воин, который принес в своих дрожащих руках две книги навыков. Одну он отдал в первую обитель, это был удар духовных сил, который являлся ослабленной версией второго навыка. Когда пастыри попросили у воина отдать им вторую книгу, тот рассмеялся полубезумным смехом и растворился во вспышке коричневого цвета. Недолго думая, я вложил 50 он в этот навык. Удар духовных сил, плюс 5, легендарное, наносит 50 000+, магия 50, единиц урона. Откат 5 секунд, навык можно улучшить 5 раз. Каждое улучшение стоит 10 он. А где бы мне подраться? Загорланил я старую детскую песенку. Ха, так и думал, что ты будешь доволен. Улыбнулся бог БМ. Продолжим счастливый денек. Это еще не все, удивился я. Последнее. Хитро улыбнулся местный божок. Это подарок от создателя. Райан достал футляр, в котором лежало ожерелье. Ожерелье пастыря Джи. Легендарное. Плюс 1000 к разуму. Аккумулирует 1000 маны в течение 5 часов после входа в игру. Можно использовать раз в сутки. Цитирую его слова. Это независимая мана, которая приплюсовывается к твоей. Пародируя Ивашима, сказал Райан. Вы там оттягивались по полной, создавая такие вещи для меня, шокированно сказал я, беря в руки ожерелье, состоящее из 5 сапфиров, которые окружали гигантский красный рубин. Коллапс на пару километров, умею, могу и буду практиковать, выдал я. Ах, да, с коллапсом оно не сработает, обломал меня смеющийся бог БМ. Навык требует только твою родную ману, а не заимствованную. Вещи не в учет, они твои. Вот так сходу обломал кайф, хмыкнул я, одевая ожерелье. Хотя все равно спасибо, теперь я точно от маны не буду зависеть. Зря ты так говоришь, ты еще раз ход своих новых навыков не видел, рассмеялся Райан. Ну, может быть, пожав плечами, ответил я. На этом праздник имени Джи заканчивается. Шутовско, сказал Райан. Зная тебя, прощаться нет смысла, поэтому, до встречи. Ага, ты телепорт в царские апартаменты-то откроешь? Усмехнувшись, спросил я. Он давно открыт. Усмехнувшись, бог пропал, а я обернулся назад и увидел арку телепорта, в которой угадывался тронный зал. Ну, поехали за следующим плюшками, рассмеявшись, сказал я сам себе, заходя в портал. Глава 269. Клятва. А вот и он, ваше величество, с ухмылкой сказал Милин, когда я вышел из портала. Я же говорил, что это божественный портал. Не стоило призывать столько стражи. Я оглянулся, увидев за своей спиной огромную толпу стражи, с парящими магами, которые держали наготове заклинания. Здравствуйте, ваше величество. Поклонился я. Извините, что так врываюсь. Сам бог БМ направил меня из ПЦГ к вам. Посмотрев на короля, сказал я.